Если мы вспоминаем Российскую империю, 19 век, начало 20 века, это был расцвет Российской империи, когда праздновали 300-летие дома Романовых, и вдруг такая кара. Масонская февральская революция 1917 года, иудео-большевистская революция октябрьская 1917 года, ужасная гражданская война, голод, смерть, насилие, убийства. Никогда это не происходит на голом месте. Действует божественный принцип. Мегет эт мегет, мера за меру. Бог никогда не попустит праведным оказаться в порабощении у нечестивых, если праведные не изменились в худшую сторону. И мы знаем, что святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, он предупреждал. И именно высшее общество России, дворянство, что они погрязли в распутстве, что они погрязли в праздности. Ведь наше дворянство накануне февральской революции было настолько погружено в масонские заговоры, что не оставалось практически людей, верных государю. И в своем дневнике государь однажды записал, что вокруг предательства, трусость, измена, буквально не на кого опереться. И мы читаем: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». В Египте появляется новый правитель, фараон. Историки говорят, что происходит смена династий. Когда евреи пришли в Египет, то там была династия фараонов Гиксов или Гиксосов, которые были семитского происхождения. Но после смерти Иосифа и людей его поколения египтяне свергают династию Гиксов и воцаряются коренные египтяне. Предположительно, фараон, который воцарился, это был фараон Рамсес III. Египетская династия не семитского происхождения, как гиксы, гиксосы, и меняется отношение к евреям, потому что они были семиты. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Иосиф – это был праведник своего поколения, праведный вроде своем, духовный лидер своего поколения. Но новый правитель Египта, он даже не слыхал об Иосифе. Действительно, когда мы общаемся с некоторыми людьми и говорим им о имперской России, какая была жизнь, они даже не слыхали об этом ничего. Они слыхали, что там было крепостное право, отмена крепостного права, а какой был уровень жизни у крестьян, у тех же рабочих, даже не имеют представления многие. И вот новый фараон Египта, который воцаряется, он не знает Иосифа, он не помнит об Иосифе. Или, как говорят некоторые истолкователи, прикидывался, что не помнил о тех заслугах, которые верующие люди, народ Авраама, Исаака и Иакова, оказал всей их земле. И мы читаем: «И сказал народу своему, То есть фараон Рамсес обращается к народу своему. «Вот народ сынов Израилевых многочисленен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Вот такое постановление выносит фараон Египта. Есть такая пословица: «Память правителей, она очень коротка». Правители очень быстро забывают о тех людях, которые создавали государство, трудились. Какое сейчас отношение к пенсионерам, к тем людям, которые трудились на заводах, фабриках, создавали индустриальную силу страны? Какое отношение к ударникам производства 70-х, 80-х годов? У правителей короткая память. Они очень быстро забывают о том, что кто-то что-то сделал хорошее. Они живут только сегодняшним днем. Их не интересует, что было в прошлом. Как одна пожилая женщина, она пошла в больницу, у ней были недуги, а врач ей говорит: «Что ты ходишь? Тебе уже пора помирать. Ходишь тут, в очереди сидишь. Иди домой, ты свое уже отжила». Вот такое отношение к прежним поколениям, к поколениям людей, которые создали страну. А новое поколение, которое пришло, вот эти молодые правители, они развалили страну. Они развалили экономику страны, они территорию страны развалили. Уже Украина – это за граница. Мы не можем свободно перемещаться на просторах прежней Российской империи. И вот фараон говорит: «Перехитрим же его», то есть этот народ, «перехитрим верующих». Буквально вот это слово «перехитрим», оно означает: выдумаем некое коварство, что-то придумаем такое ужасное, чтобы эти верующие знали свое место. Почему мирские люди плохо относятся к верующим людям? Почему бывают гонения на верующих людей? Казалось бы, что потомки Авраама, Исаака и Иакова, они должны были быть хорошими гражданами для всего Египта. Почему христиан преследуют, если христиане придерживаются нравственных норм жизни, и православный человек – это человек моральных устоев? Даже если он ошибается в чем-то, он знает, что он ошибается. Давайте посмотрим, как Священное Писание отвечает на этот вопрос. Во втором послании к Тимофею, 3 глава, 12 стих, мы находим такие слова: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Оказывается, люди гонимы не потому, что они преступники, а потому, что они желают жить благочестиво. А на фоне общей греховности они выглядят какими-то не такими. Все пляшут на дискотеках, все отрываются как могут, а эти ведут себя как-то странно. И смотрите, как здесь апостол Павел пишет: «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Не живущие, а желающие. Только пожелал ты жить благочестиво, ты уже будешь гоним. А если ты будешь жить благочестиво, тебя могут и убить. Станешь мучеником.